они плохо смотрятся. Мне идет? Серьезно спросил Максимилиан. Венок сполз на бок, и вид получился залихватский. Восхитительно! Я невольно перевела взгляд на свое отражение в воде. Спутанная грива вместо аккуратной косы, заляпанные штаны, лохмотья вместо блузки. М-да, штаны, конечно, можно отстирать, а вот кофточку легче шить новую, чем зашивать эту. «Слушай, Ксиль», — неуверенно обернулась я. Князь ободряюще кивнул. «А у тебя не найдется лишней рубашки? Моя немного вышла из строя», — подсказал Максимилиан и улыбнулся. «Найдется, конечно, хотя бы и та, которую ты надевала в гостинице. Она ведь тебе понравилась?» «Еще бы!» Я еще раз глянула в воду, вышла на берег и со вздохом принялась раздеваться. «Так, кофточку на выброс, штаны стирать. Остальное, пожалуй, останется на мне, а то не нравится мне этот заинтересованный взгляд». Я недовольно встряхнула волосами и с разбегу нырнула в озеро. Кожу обожгло холодом. «Ничего, привыкну», — подумала я и целеустремленно загребая руками. «К тому же кровь в холодной воде отмоется лучше, надеюсь». Воздух в легких закончился, и пришлось вынырнуть. Волосы мокрыми прядями облепили лицо, мешая видеть, поэтому я не сразу сообразила, что заплыла довольно далеко. Блики костра плясали на воде, но до дна было уже не достать. Ну и хорошо, ненавижу плескаться на мелководье, только пиявок цеплять. Плюх! Кстати, о кровососущих. Я резко развернулась в сторону постороннего звука, но разглядела лишь горку одежды на берегу и расходящиеся от венка круги. Сомневаюсь, что князь решил поразвлечься метанием цветов и уж тем более стал для этого раздеваться. А потому 5-4. Надеюсь, что я ошиблась. 3-2. Попалась! Я взвизгнула, энергично погребла в сторону. Бесполезно. Синеглазный хулиган, по недоразумению зовущийся северным князем, в два счета догнал меня и с радостной ухмылкой сгробастал в охапку. «Утонем!» — пискнула я. «Вряд ли. Я на воде хорошо держусь. И вообще...» Он щекотно дунул в ухо. «Нехорошо отпускать даму одну плавать по незнакомому водоему». «Нехорошо доводить даму до сердечного приступа», — возразила я, целясь пяткой куда-то в область колена. Максимилиан легко вернулся и в отместку щелкнул мне по затылку. «Ай, и драться тоже нехорошо». «Ты первая начала?» «Ты заслужил!» «Когда это?» — возмутился князь. Когда венок потерял, вот!» — выкрутилась я. «Да уж, причина!» — фыркнул он, отпуская меня. Я с облегчением отплыла на пару метров из безопасного, расстояния, оглянулась на своего мучителя. Тот рассекал темную гладь озера с видом ленивой акулы. Моя нервозность его, похоже, забавляла. «Какая есть!» «Если найду его, простишь?» «Еще чего!» Максимилиан хмыкнул и почти бесшумно поплыл к покачивающимся на воде цветам. Напялил на голову, огляделся по сторонам и изрек. «Скучно!» «Может, мне станцевать или показательные выступления устроить?» — съязвила я. Максимилиан оживился. «А это идея!» «Насчет чего?» — насторожилась я. «Мало ли, что этому нахалу в голову стукнет. Не танцы же он имеет в виду?» «Насчет показательных выступлений, в смысле соревнований», — поправился он, глядя на выражение моего лица. «Давай на перегонки до того берега». «Вряд ли я сумею обогнать чистокровного Шакаяр», — уклончиво отозвалась я. Максимилиан же от энтузиазма чуть из воды не выпрыгивал, то встрепывая, то снова приглаживая мокрые волосы. «Я тебе фору в полпути дам, и магией тоже можно пользоваться, ну же, соглашайся». Он умоляюще заглянул мне в глаза. В груди что-то ёкнуло. «Скучно же просто так плавать!» «Мне вот не скучно!» — обреченно вздохнула я и согласилась. К величайшему моему удивлению, плавать на перегонке оказалось очень даже весело. Особенно после того, как Максимилиан заявил, что соревнования без приза — это пустая трата времени, и предложил поставить на кон выполнение желания. С учетом данной мне форы и возможности использовать магию, побеждать удавалось примерно через раз. Уверена, только потому, что Ксиль мне поддавался. Где-то после третьего заплыва я догадалась своим желанием отменить желание князя. И пошло-поехало. В итоге через час в моем активе имелись, во-первых, право на честный ответ на два моих вопроса. Во-вторых, сказка на ночь. Правда, при этом я задолжала князю пол-литра крови и поцелуй. Но это уже мелочи. К тому же Максимилиан торжественно пообещал, что в ближайшее время ни то, ни другое не потребует. «Может, еще один заплыв?» — поинтересовался Максимилиан, намекая на возможность отыграться. У меня вырвался вздох. «Я бы с удовольствием, но от усталости уже ноги сводят и глаза слепаются». Я зевнула, щелкнув челюстями на зависть всем Шакаяр. «Ну ладно», — согласился князь. «Все равно еще немного, и от костра бы и углей не осталось. А нам еще одежду сушить». Мы поплыли к берегу. Я медленно, засыпая на ходу. Максимилиан то обгоняя меня, то возвращаясь назад, словно стараясь накупаться про запас. В итоге первой добралась я. И, клацая зубами, принялась растираться полотенцем. Краем глаза заметила, как князь выбирается из воды, покошачьи брезгливо отряхиваясь. Потом склоняется над костром и на несколько секунд потеряла дар речи. Максимилиан, ты ничего не забыл? Он непонимающе смотрел на меня, подсушивая волосы полотенцем. Одеться, например, вкрадчиво поинтересовалась я, немного придя в себя. Максимилиан окинул себя придирчивым взглядом и усмехнулся, глядя на мою пылающую физиономию. Мне и так неплохо, но если тебе будет спокойнее. Он пожал плечами и повязал полотенце на пояс. Я только фыркнула, поплотнее закутавшись в свою, больше напоминавшую размерами махровую простыню, занялась чисткой одежды. С третьей попытки заклинание наконец-то достроилось правильно, и бывшие грязные лохмотья снова приобрели приличный вид. Правда, экспериментировать с формулой для осушки я не рискнула. Вряд ли князь обрадуется, если я подпалю его единственные штаны. А так само за ночь высохнет. Пока я возилась тряпками, Максимилиан успел сварганить что-то аппетитно пахнущее сухофруктов, вяленого мяса и заварить какие-то травы. Я глотнула из протянутой кружки. Похоже на мяту с листьями малины. Неплохо. То ли сказался снотворный эффект, то ли виновата была элементарная усталость, но вскоре я отключилась. Даже не доела, кажется. Уютно свернувшись в гнездышки из полотенца, я сквозь ресницы наблюдала за возней к силе, но вставать и помогать не было ни сил, ни желания. Поэтому, когда меня подняли и куда-то понесли, я и не думала возмущаться. Вскоре я почувствовала успокаивающее покачивание кокона и со странным облегчением уткнулась в знакомое плечо. «Надеюсь», — подумала я, чувствуя сквозь сон, как Максимилиан осторожно гладит меня по спине. «Мама не подумает ничего плохого». В страну снов меня провожал сдавленный смех древнего, плюющего на приличие князя.